Морской царь и Василиса Премудрая. За 39 земель, в 30-м государстве, жил-был царь с царицею. Детей у них не было. Поехал царь по чужим землям, по дальним сторонам, долгое время домой не бывал. На ту пору родила ему царица сына Ивана-царевича, а царь про то и не ведает. Стал он держать путь в свое государство, стал подъезжать к своей земле, а день-то был жаркий-жаркий, солнце так и пекло, и напала на него жажда великая, что не дать, только бы воды испить. Осмотрелся кругом и видит невдалеке большое озеро. Подъехал к озеру, слез с коня, прилег на землю и давай глотать студеную воду. Пьет и не чует беды, а царь морской ухватил его за бороду. «Пусти, — просит царь, — не пущу, не смей пить без моего ведома. Какой хочешь, возьми откуп, только отпусти. Давай то, чего дома не знаешь». Царь подумал, чего он дома не знает. Кажись, все знает, все ему ведомо, и согласился. Попробовал бороду, никто не держит. Встал с земли, сел на коня и поехал во свояси. Вот приезжает домой, царица встречает его с царевичем, такая радостная. А он, как узнал про свое милое детище, так и залился горькими слезами. Рассказал царице, как и что с ним было. Поплакали вместе, да ведь делать-то нечего, слезами дело не поправишь. Стали они жить по-старому, а царевич растет себе, да растет, словно тесто на опаре, не по дням, а по часам. И вырос большой. Сколько не держать при себе, думает царь, отдавать надобно, дело неминучее. Взял Ивана-царевича за руку, привел прямо к озеру. «Поищи здесь, — говорит, — мой перстень, я ненароком вчера обронил». Оставил одного царевича, а сам повернул домой. Стал царевич искать перстень, идет по берегу, и попадается ему навстречу старушка. «Куда идешь, Иван-царевич?» «Отвяжись, не докучай, старая ведьма, и без тебя досадно». «Но оставайся с Богом». И пошла старушка в сторону. А Иван-царевич пораздумался. «За что обругал я старуху? Дай ворочу ее. Старые люди хитры и догадливы, а вот что и доброе скажет». И стал ворочать старушку. «Воротись, бабушка, да прости мое слово глупое, ведь я с досады вымолвил, заставил меня отец перстень искать, хожу, высматриваю, а перстня нет как нет». «Не за перстнем ты здесь». Отдал тебя отец морскому царю. Выйдет морской царь и возьмет тебя с собою в подводное царство. Горько заплакал царевич. Не тужи, Иван-царевич, будет и на твоей улице праздник. Только слушайся меня, старуху. Спрячься вон за тот куст смородины и притаись тихохонько. Прилетят сюда 12 голубиц, все красных девиц, а вслед за ними и 13-е, станут в озере купаться, а ты тем временем унеси у последней сорочку и до тех пор не отдавай, пока не подарит она тебе своего колечка. Если не сумеешь этого сделать, ты погиб навеки. У морского царя кругом всего дворца стоит частокол высокий на целые на 10 верст, и на каждой спице по голове воткнуто. Только одна порожняя, не угоди на нее попасть. Иван-царевич поблагодарил старушку, спрятался за смородиновый куст и ждет поры времени. Вдруг прилетают 12 голубиц, ударились о сырую землю и обернулись красными девицами, все до единой красоты несказанной, не вздумать, не взгадать, ни пером написать. Поскидали платье и пустились в озеро. Играют, плещутся, смеются, песни поют. Вслед за ними прилетела и 13-я голубица, ударилась о сыру землю, обернулась красной девицей, сбросила с белого тела сорочку и пошла купаться. И была она всех пригожее, всех красивее. Долго Иван-царевич не мог отвести очей своих, долго на нее заглядывался, да припомнил, что говорила ему старуха, подкрался тихонько и унес сорочку. Вышла из воды красная девица, хватилась, нет сорочки, унес кто-то. Бросились все искать, искали, искали, не видать нигде. Не ищите, милые сестрицы, улетайте домой, я сама виновата, не досмотрела, сама и отвечать буду. Сестрицы, красные девицы, ударились о сыру землю, сделались голубицами, взмахнули крыльями и полетели прочь. Осталась одна девица, осмотрелась кругом и промолвила: «Кто бы ты ни был таков, у кого моя сорочка, выходи сюда, коли старый человек, будешь мне родной батюшка, коли средних лет, будешь братец любимый, коли ровня мне». «Будешь милый друг!» Только сказала последнее слово, показался Иван-царевич. Подала она ему золотое колечко и говорит: «Ах, Иван-царевич, что давно не приходил! Морской царь на тебя гневается. Вот дорога, что ведет в подводное царство. Ступай по ней смело, там и меня найдешь, ведь я дочь морского царя Василиса Премудрая». Обернулась Василиса Премудрая голубкою и улетела от царевича. А Иван-царевич отправился в подводное царство, видит, и там свет такой же, как у нас, и там поля, и луга, и рощи зеленые, и солнышко греет,